Глава первая. Алмазный прииск. Алмазная лихорадка. Нельсонс Фонтейн. Жертвы краха. Альбер де Вильрош и его друг Александр Шони. Последствия одной дуэли на пистолетах. Сокровища королей Южной Африки. В неведомую страну. Загадочное убийство. В Нельсонс-Фонтейне на Алмазном прииске было в этот день более шумно и оживленно, чем когда бы то ни было. Искатели алмазов, среди которых были люди всех рас, всех цветов кожи, всегда работали, не покладая рук, но в этот день они находились в состоянии какого-то бешеного исступления. Впрочем, внимательный наблюдатель догадался бы, в чем дело. Неприветливая местность, голые скалы и множество зияющих глубоких ям делали прииск скорее похожим на каменоломни. Мельчайшая пыль, подымавшаяся над разрытой землей, образовала густые тучи. Временами она заслоняла солнце. Свежему человеку сразу бросалось в глаза бесконечное переплетение металлических тросов, соединявших дно каждой ямы с поверхностью земли. По тросам на блоках беспрерывно подымались наверх вместительные мешки из бычьей кожи, наполненные песком. Небольшое приспособление, похожее на те, какими пользуются в парижских пригородах огородники, подает ведро наверх, едва оно наполняется, и мчит его обратно, как только оно опорожнено. Вся местность напоминала огромную шахматную доску, каждая клетка которой имеет 10 квадратных метров. Клетки нарезаны в богатой алмазами земле. На дне глубоких ям с усердием муравьев работают оборванные люди. Они роют, копают и просеивают размельченную землю. Их черные, белые или желтые лица покрыты грязью, пылью и потом. Кожаный мешок бежит наверх. Возможно, в нем лежит целое состояние. Вот блок перестает визжать. Содержимое мешка высыпается на стол. Белый хозяин судорожной рукой разбрасывает землю по столу, а сам смотрит жадными глазами, не сверкнет ли драгоценное зерно. Обследованную землю потом ссыпают на тачки и увозят по узким тропинкам, которые правильными линиями прорезают весь прииск. Нельзя смотреть спокойно, как беспечно люди толкают тачки по самому краю пропасти. Достаточно одного неловкого движения, чтобы оступиться и полететь вниз. Но что значит довольно-таки нередкие несчастные случаи в глазах этих людей, охваченных алмазной лихорадкой? Время от времени происходит обвал, или обрывается камень, или падает вниз тачка. Раздается крик ужаса и боли, и когда кожаное ведро снова поднимается на поверхность, в нем лежит изуродованное человеческое тело. Какое это имеет значение? Главное — алмазы. Гибель человека — происшествие незначительное. Вот какой-то поляк нашел алмаз в 40 каратов. Сейчас же маклер предлагает ему 500 фунтов стерлингов. Но счастливчик требует 1000, и маклер уходит, только пожимая плечами. Вот ирландец. У него вид человека, измученного нуждой и непосильным трудом. Внезапно он подскакивает, точно в приступе умопомешательства. Он кричит, воет, мечется из стороны в сторону и разражается потоком ругательств на своем гортанном кельтском языке. «Арра, арра, бедарра, братья мои, я умираю, я задыхаюсь от радости, арра! Мои дети будут богаты, а я смогу пить виски, алмаз в 75 каратов!» Это 5000 фунтов стерлингов. Новость мигом облетает весь прииск, и лихорадочное исступление возрастает, хотя это уже как будто и невозможно. Вот кто-то другой, менее впечатлительный, чем ирландец, явно сдерживает лихорадочную дрожь. Его движения замедляются. Несмотря на все свое видимое хладнокровие, он чем-то озабочен. Потом он делает нечто странное. Босой ногой пальцы, которые у него не менее ловки, чем пальцы рук, он пытается нащупать некий камешек. Он его заметил своим наметанным глазом и сразу оценил. Это алмаз, еще не отделившийся от породы. На минуту человек приостанавливает работу, делает вид, будто удаляет из ноги занозу, хватает свой камешек и быстро прячет его во рту. Но это заметил надсмотрщик, от которого ничего не укроешь. Мига не прошло, а он уже на дне ямы. Он хватает человека за глотку и сразу обрушивает ему на голову могучий кулак. «Открой рот, мерзавец, или я тебя повешу». Но вор лежит в обмороке. Надсмотрщик достает из кармана складной нож, раскрывает его, просовывает клинок между судорожно сжатыми зубами вора, нажимает и с победоносным видом извлекает камешек. «Подымите мне этого мерзавца наверх. Пусть ему всыпят 25 кнутов для первого раза». Но такие истории, подтверждающие богатство прииска, только разжигают у людей жадность, и поиски продолжаются все с тем же неутомимым усердием.